Они на секунду зажглись желтым светом. Или в них желтая пена отразилась, или вечерний морковный закат полыхнул. Ах, Николай, как ты об этом пожалеешь? И она прыгнула головой вперед в бегущую воду, в клочья желтой пены. Я пошел к машине и уже через 10 минут мчался домой. Тужит тот по лету, у кого шубы нету. Плюнуть и растереть. Думаю, я напугал ее. Не пощечиной, а видом человека, способного на крутые меры. Плюнуть и забыть. В памятке бизнесмена сказано: «Излучай хорошее настроение». Еще там мудро замечено, что пессимизм не улучшает качество жизни. От себя добавлю, не улучшает и качество бизнеса. Занятый базаром с ведьмой, я чуть было не проглядел одно психолого-экономическое явление. Рабочие заводы начали вольготно употреблять пиво. На какие шиши, если зарплату не получает 3 месяц? Володька докладывает, зарплату получили. Значит, у завода появились заказы и деньги, а это, в свою очередь, значит, что кровельные работы могут возобновиться. Я трусой к генеральному. Мысли Генри Форда и всякие памятки бизнесменов для нашей экономики, что институт для мартышек. Генеральный только усмехнулся. Завод получил по лимитной разнарядке цветные металлы, продал их коммерческим структурам и выплатил зарплату рабочим. У Маши по вечерам начались лекции, и теперь она уходила с работы на час раньше. Впрочем, делать в офисе стало нечего, заказов не предвиделось. Делать в офисе было нечего, но я сидел в ожидании шального звонка клиента. Да с чего он, звонок? Бегать надо, а не ждать. Ждал я конца Машиных лекций, чтобы подхватить ее по пути. Приходили мы домой поздно. Маша сразу принимала душ, отчего абрикосовые волосы темнели до цвета хорошо прокаленной глины. Сегодня мне показалось, что глина прокалена маловато. Или она голову вообще не мочила. От сложных ли занятий, от горячей ли воды, Маша настолько погрузилась в себя, что казалось отсутствующей. Пришлось позвать. «Ау! Где ты?» «У мужа». «Я же здесь». У каждой женщины 2 мужа – фантомный и натуральный. «Скажи-ка мне адресок этого фантомного мужа?» Нехорошо улыбнулся я, потому что на ум пришел парикмахер. «Это муж, созданный воображением». Мне захотелось, разумеется, узнать, с какой-то целью заводится второй муж, хотя и воображаемый, но Маша опередила вопросом. «Коля, говорят, дружба переходит в любовь». «Переходит». «А наоборот?» «Наоборот, это как?» «Любовь переходит в дружбу». «В дружбу с кем?» «С мужем». Пионерские вопросы. «Коля, тебе не кажется, что у нас с тобой пошел какой-то процесс?» Сперва я хотел усмехнуться, процессы всегда идут. Затем, передумав на ходу, решил спросить, что она имеет в виду, из какой области ее вопрос. Не из философии ли? И вдруг не захотел ни спрашивать, ни отвечать, онемев от догадки. Не прознала ли Маша про мою устинскую эпопею? Но в 22:50 в прихожую позвонили, чем меня и выручили. Дверь я открыл, не спрашивая, вряд ли Софья подошлет клиента, а рукопашки я не боюсь. На площадке стоял простоватый мужичок в кепке со строгим лицом мелкого начальника. Он помалкивал с таким видом, словно я обязан был его знать. «Вам кого?» Вместо ответа он снял кепку. Как только под этой кепчонкой смогла уместиться столь обширная лысина. Но все вопросы вытеснило удивление. Софья киллера не подослала, она подослала участкового. Неужели решение привлечь меня за пощечину? Или с дядей что стряслось? «Прошу!» Я снял его тяжелое полупальто и провел на кухню, откуда мокрая Маша уже исчезла. «Хотите чаю?» «Насчет чая я не промах». «А рюмочку?» «Не, спасибо. То есть пьяному море по колено, а лужи по уши. Извини, я поздно тревожу. Да на моей лоханке на мотоцикле скоро не доберешься». Я выставил все, что было в доме вкусного. Открыл шпроты, нарезал копченые грудинки, сыр итальянский. Капитан, похоже, предпочитал картофельный салат с мясом и соленым огурчиком, который Маша успела сделать после душа. Участковый жевал обстоятельно, по-деревенски. Я не вытерпел, начав, правда, издалека. «Как там мой дядя?» «Трудится на земле». Участковый не знает, что я был в Устье, иначе бы поинтересовался, почему дядю не проведал. Я перекинулся на тему горячее. «Как в сельской местности преступность?» «Растет в соответствии с общим показателем. Только у нас бывает такое, чего городским век на ум не придет. Скажем, влияние бывшего колхозного строя на криминал. Есть деревня с затейливым названием Жидкий Ген. С полста дворов. Земли там жирные, что икра черная, поскольку пойма. Приехал туда предприниматель. Сейчас скажу». Участковый достал из кителя бумажку. «Приехал на джипе Toyota Land Cruiser 100. О! И не вы говорите. И всю землю окрест деревни скупил.